Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю свою проповедь озаглавливаю «Богатый юноша и Христос». Событие, о котором я буду говорить, записано в Евангелии от Святого Марка, в главе 10 стиха 17 по 22, цитирую. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим. Приходи и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною“, взял крест. Он же смутился от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение“. Конец цитирования. Какая удивительная, но весьма трагическая встреча молодого, богатого, знатного начальника, искавшего вечной жизни. Какое хорошее начало! Пришел он туда, куда надо, то есть к начальнику жизни, Сыну Божию, который знает все о вечной жизни, не так, как о вековой мечте ищущих поколений, а так, как о реальности. Молодой человек подбежал к нему, потому что Иисус со своими учениками уходил в другое место, и пал пред ним на колени. Без сомнения, он, как богатый начальник, должен быть хорошо образованным и знать многое, что о вечной жизни говорили мудрецы всех веков. И как еврей, он тоже должен был знать, что о вечной жизни говорилось в еврейской религии. Но чтобы лучше уточнить, он решил обратиться с этим вопросом к знаменитому назаретскому пророку. Его вопрос был весьма серьезный, и то, как он задал этот вопрос, было искренним его проявлением. Он не так задал, как в ином месте подобный вопрос задавал лукавый законник, искушая Христа. Тот, перед которым открыты тайны человеческих сердец, знал, что вопрос его был искренним, и потому, посмотрев на него, полюбил его. Встреча эта была удивительная, но трагическая. Трагическая потому, что он не сделал правильного решения и оценки, то есть правильной калькуляции, сколько стоит богатство земное, которое он имел, и сокровище небесное, которое ему Христос обещал за его проданное. Его устрашили сказанные Христом слова: „Если хочешь быть совершенным, продай имение твое, раздай нищим и приходи, последуй за мною“, взял крест. И это его устрашило. Лишиться всего и последовать за ним так, как последовали за ним эти галилейские рыбаки, на которых он теперь смотрел. Он также хорошо понимал, что значило «возьми крест свой», а без креста своих страданий и преследований и тому подобное невозможно быть учеником Христа. Он предпочел временное проходящее вечному, как правильно выразился один из русских поэтов, цитирую: «Средь мира дальнего для сердца вольного есть два пути. Взвесь силу гордую, взвесь волю твердую, каким идти». Как видим, у этого замечательного юноши не нашлось ни силы гордой, ни воли твердой, и он поплыл по течению русла, как мертвая рыба. Он стоял у порога вечной жизни, но не перешагнул его и отошел с печалью. Анализируя его решение, можно прийти к такому заключению. Первое. К источнику вечной жизни он подошел сложной теологией. Второе. Не мог отрешиться от богатства. Третье. Устрашился креста. Ошибка богатого юноша заключалась в том, что он жизнь вечную хотел купить за деньги или заработать. Это и была его ложная теология. Жизнь вечная дается Богом даром всякому, кто посредством веры принимает этот дар от Бога через заслуги смерти и воскресения Иисуса Христа из мертвых. И этим он заплатил цену нашего искупления. Если бы жизнь вечную можно было купить или заработать, тогда полностью терялся бы смысл искупительной жертвы Христа, которого Бог отдал на смерть и страдания, чтобы заплатить цену нашего искупления. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостольские 4:12. Мне припоминается один интересный случай, которым я хочу иллюстрировать эту истину. Однажды во время наших зимних школьных каникул мы со своим другом захотели посетить наших друзей и один исторический монастырь. Была хорошая санная дорога, а наши друзья организовали нашу поездку в монастырь на санках. Хотя это было неурочное для туристов время, но настоятель монастыря, к которому мы обратились, был так любезен, что он послал одного своего подручного монаха, чтобы он был нашим гидом. С большим удовольствием мы ознакомились со многим славным историческим прошлым этого монастыря. И поблагодарив нашего гида, хотели уехать. Но, к нашему удивлению, монах предложил нам посетить его келью. Мы с радостью приняли его предложение. Мы увидели узкую небольшую комнату с одним окном, у которого стоял столик, одна табуретка и у стены чистая кровать, на которую наш друг предложил нам сесть. В углу была помещена иконка, перед которой теплилась лампадка, на столе пару книг и среди них жития святых. Но то, что в этой келье сделало у нас большое впечатление, это был своего рода показательный текст в рамке, на нем был помещен человеческий череп с зияющими пустыми глазницами и оскаленными зубами. По бокам этого черепа были помещены две кости, гармонирующие с этой темой. Внизу было написано: «Друг мой, прошу я тебя, посмотри на меня. Я был такой, как ты, а ты будешь такой, как я». «Ваш текст о смерти весьма внушительный», — сказал мой друг. «Но вы скажите нам что-нибудь о вечной жизни и как ее можно унаследовать». Монах немного помолчал, очевидно, собирая свои мысли, ответил: «Нужно посещать все богослужения и даже всенощные, много поститься и молиться. Вы, живя здесь в монастыре, наверное, все это делаете. Но имеете ли вы жизнь вечную?» — сказал мой друг. «Говорить, что я уже имею жизнь вечную, это уже есть духовная гордость». Он помолчал немного, мы его не торопили с ответом. Он начал тихо, как бы говоря сам с собою: «Бог один знает, я не знаю. Бог один знает, как я хочу унаследовать вечную жизнь». Он немного оживился и продолжал, как бы свою исповедь: «Молодым я ушел из мира, и в этих святых монастырских стенах Я похоронил себя для этого мира, проводя время в труде, в посте, в молитвах, в бдениях, размышлениях и духовных подвигах. Я достал из кармана мое Евангелие и спросил его, или я могу прочесть лишь один стих. Он захотел посмотреть на книжечку. Осматривая, он прочел для себя с разрешения правительственного синода. Я его понял. Он боялся, что наше Евангелие есть еретическое. Убедившись, что оно настоящее, он попросил прочесть, цитирую, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он попросил вторично книгу и прочел сам для себя. Он был ошеломлен и повторял, «Неужели это так просто?» «Да, просто. Бог дает этот дар для каждого, только его нужно принять верой через покаяние. Мы прощались не только как хорошие друзья, но больше, как братья во Христе, дискуссирующие с усомнившимся и ищущим братом о вечной жизни. Так само, как этот молодой, знатный, богатый евангельский юноша, отвернувшись и отошел от Христа с печалью. Наш новый друг-монах от всего отрешился, но не был уверен, или он приобрел жизнь вечную. В следующей беседе я продолжу эту проповедь, почему он не мог отрешиться от богатства.